Самой парадной улицей Вены является Рингштрассе, возникшая на месте крепостных стен, окружавших город в средние века. По обеим сторонам улицы Ринг находятся главные правительственные учреждения Австрии. Здесь же высится построенная в готическом стиле ратуша, на шпиле которой установлена фигура рыцаря, ставшего символом и гордостью муниципальных властей города. Когда ратушу сооружали, представители духовенства потребовали, чтобы ее шпиль был не выше шпиля близлежащего собора, поэтому здание ратуши пришлось укоротить на 2 метра. Но в это время городу подарили статую рыцаря, и таким образом ратуша победила. Живописная, утопающая в зелени Вена, расположенная на берегу Голубого Дуная, всегда полна очарования. С этой рекой связаны многие исторические даты и знаменитые события культурной жизни Австрии. Именно очарование Дуная питало творчество Штрауса. Вена и музыка — понятия неразрывные. Вы идете по улицам этого удивительного города, а из открытых окон домов доносятся знакомые мелодии минуэтов Моцарта, сонат Людвига ван Бетховена и вальсов Штрауса. В доме Штрауса сейчас разместился кабачок «Либер Августин», и хотя с виду он весьма невзрачен, в нем побывало много известных всему миру людей. В одной из комнат кабачка на сводчатом потолке воспроизведены автографы знаменитых людей. Моцарт и Марк Твен, Штраус и Шаляпин, Цвейк и Каруза пили здесь пиво из массивных кружек с крышками. В одном из старинных домиков на маленькой кривой улочке жил и работал Франц Шуберт. Рассказывают, что балкон домика Шуберта выходил во двор, и когда у композитора не было денег, он вывешивал на перила балкона свои брюки с вывернутыми карманами, чтобы кредиторы не беспокоили его напрасно. Вену за ее улыбки и роскошь, за моду и музыку всемирная молва еще в XVIII веке окрестила «веселым городом». Это определение сохранилось за ней по сей день. Город действительно выглядит веселым и привлекательным. Если вы даже не были в Вене, стоит только произнести название австрийской столицы, и в вашем воображении зазвучат пленительные звуки вальса, зашелестит тенистый венский лес, заиграют на солнце волны голубого Дуная.